Глава 4. Проснулась я с легкой головой, будто вчера не произошло ничего ужасного. Да и не чувствовала я себя разбитой. Первой, кого зацепил мой взгляд, оказалась леди Хелена. Она с ласковой улыбкой пожелала мне доброго утра и спросила, где мне удобнее позавтракать. Я выбрала свои покои. Продолжая улыбаться и поглаживать мои волосы, женщина уточнила, не буду ли я против ее компании. Конечно же, я согласилась. После этого она вышла, и служанки помогли мне принять ванну и одеться. Аромат омлета с беконом заполнил гостиную, и, подходя к столу, я уже глотала слюнки. «Садись, моя милая». Леди Хелена ждала меня за столом. «Приятного аппетита!» «Благодарю!» — улыбнулась я ей и взяла приборы. Восхитительное творение повара таяло во рту. Добавление зелени и специй сделало такое простое блюдо невероятно вкусным. Съев омлет, я блаженно прикрыла глаза и, немного передохнув, потянулась к тостам с джемом и чаю. Когда я позавтракала, леди Хелена сообщила. «Сегодня нам предстоит встреча с королевскими магами, Хейли». «Хорошо», — отозвалась я, радуясь в душе тому, что скоро смогу почувствовать свою силу. Пусть не всю сразу, а только часть, но и это уже было для меня праздником. «У нас не так много времени на сборы», — предупредила леди. «Если ты больше не хочешь кушать, мы можем приступить к выбору наряда». «Спасибо, я уже сыта», — витая в своих мыслях, ответила я. «Наряд?» Леди позвонила в колокольчик. Двери распахнулись, вошедшие служанки принялись убирать со стола, а слуги вносили коробки. «Позже доставят все остальное», — сказала мать Леона. «Ты же согласишься, что твой гардероб давно стоило обновить?» На это нечего было возразить. Сшитое мне во дворце подходило лишь для приемов, подобных тем, что состоялся вчера, а с повседневными нарядами у меня было туго. И пусть я испытывала дискомфорт от того, что все расходы легли на плечи четы Говер, вчерашний инцидент полностью вытеснил стеснение из моей головы. С учетом того, что я должна терпеть выходки их сына и мерзких родственников, они мне еще задолжали. Однако я немного сожалела, что по-настоящему невесткой леди Хелены мне не стать. Не смогу. Лучше утопиться, чем обречь себя на участь нелюбимой женщины, зависящей от прихоти любовницы. Да это попросту страшно. Уверена, любой каприз Найдель лорд Леон выполнит незамедлительно, даже если та потребует моей смерти. «Приступим?» — лукаво подмигнула леди Хелена, указывая на коробки. «Конечно!» — кивнула я, в который раз сожалея, что она не моя мама. В трех коробках оказалось нижнее белье, простое и кружевное. Я только диву давалась, как быстро справились с работой модистки. В остальных были платья, блузы, свитера, брюки, обувь и даже осеннее пальто. Я остановилась на мягком белом свитере и голубой блузке, удобных черных брюках и полусапожках на невысоком каблуке. «Ты очаровательна!» — одобрила леди Хелена мой выбор. «Спускайся вниз, я скоро подойду». Мы вышли из комнаты. Служанка несла мое пальто, а я радовалась предстоящей поездке. «Интересно, как долго мы пробудем у магов?» «Леди Хейли, постойте, пожалуйста». Голос Леона застал меня врасплох. Я вздрогнула, но и не подумала остановиться, а размеренным шагом спустилась по лестнице в холл. Служанка подала мне пальто. Жених хотел помочь мне одеться, но я пресекла его попытку негодующим взглядом. Нет уж, он не дотронется до меня ни под каким предлогом. «Прости». Леон изобразил на лице скорбную гримасу. «Я был неправ и...» Эти слова дались ему тяжело. Судя по всему, он не считал себя виноватым, я для него выгодно приобретенная вещь. «Меня не интересуют ваши извинения», — прервала я его. «Не сотрясайте попусту воздух». «Хейли», — нахмурился он, — «вы обманули меня и предали. Мне не нужно ваше раскаяние, тем более, что оно неискреннее». «Хейли, вам предстоит процедура вливания силы». Лорд протянул ко мне руку, а я отошла назад. «И мне придется касаться вас, но если вы будете противиться, все может сорваться». Я смотрела на мужчину и не узнавала его. Как он мог нападать и защищать, обижать и утешать одновременно? Между нашим разговором в родовом поместье и вчерашним инцидентом прошло совсем немного времени, а кажется, целая вечность. Даже если бы я хотела, я не смогла бы относиться к нему, как прежде, с уважением и доверием. Нет, доверять ему было бы огромной ошибкой. «Заблуждаешься!» Лорд Макс стремительно преодолел ступеньки. «Ты не понадобишься. Силу вольем мы, люди, давшие тебе жизнь». «Отец, но это глупо, и, может...» «Твоего мнения никто не спрашивал», — отчеканил лорд Говер. «Сейчас спустится Хелена. Тебе лучше уйти». Лорд Леон сухо кивнул на прощание и направился к выходу. «Вот это да! А мама Леона может быть не только милой, но и грозной. Впрочем, я ведь и сама убедилась в этом недавно». «Леди Хейли, я прошу прощения», — вдруг произнес лорд Макс. «И рад, что вы в полном порядке». «Спасибо», — улыбнулась я. «Скажите, о чем говорил ваш сын?» Я решила перевести разговор в другое русло. «Пока мы будем ехать во дворец, я все объясню», — пообещал лорд и поспешил к леди Хелене, которая появилась наверху лестницы. Глядя на то, с какой любовью и трепетом он ведет свою супругу, я на долю секунды позавидовала. Но мысль о том, что эта чудесная женщина достойна лучшего, отогнала зависть прочь. Жаль, что ей так не повезло с сыном. «Милая, ты хмуришься?» — удивленно протянула она, когда муж помог ей надеть пальто. «Здесь был Леон», — ответил вместо меня лорд Макс. «Не переживайте», — поспешно сказала я. «Между нами ничего не произошло». Леди нерешительно улыбнулась, словно извиняясь за то, что у нее на свет появился именно такой ребенок, и ей не хватило сил правильно его воспитать. Улица встретила нас легким ветром и солнечными лучами, пробивающимися сквозь облака. Погода обещала быть теплой, и настроение от этого было приподнятым. Лорд Макс усадил нас с леди Хеленой в карету, женщина разместилась подле меня, а ее муж сел напротив. Когда лошади тронулись, он заговорил. «Процедура снятия печати очень трудоемкая. Мало кому под силу выдержать полное распечатывание», — поведал мужчина. «Особенно если человек никогда не пользовался магией. Поэтому было решено разбить процесс на два этапа». Леди Хелена сжала мою руку. «А для того, чтобы сила прижилась и не случилось выгорания, род, принимающий запечатанного в семью, делится своим даром. Вливать силу могут старшие члены того же рода, но тебе этот вариант не подходит, так как твои родители», — мягко произнесла леди Хелена, — «остаются запечатанными». «Считается, что процедура пройдет легче, если силу подарит жених или невеста, чтобы будущие дети обладали даром». «Но из-за вчерашнего...» — леди Хелена запнулась. «Заменить сына можем мы, его родители». Дальнейший путь мы проделали в молчании. Я любовалась видом из окна. Яркие витрины радовали глаз, люди, торопящиеся по делам, вызывали улыбку зависти. Они свободны в желаниях и стремлениях, а мне не оставалось иного выбора, кроме как подстраиваться под обстоятельства. Наконец мы достигли каменной мостовой, ведущей прямиком во дворец. Я хорошо знала эту дорогу, по ней нас с Беллой много раз возили к родителям в город. Прошло 15 минут, прежде чем показались стены дворца. Мы остановились у ворот и подождали, пока стражники их отворят. Дорога, по которой мы ехали сюда, являлась центральной. Для доставки товаров использовались другие пути. А еще существовала телепортационная башня, но мне там бывать еще не доводилось. Через несколько минут мы подъехали к главному входу. «А почему печать снимают во дворце?» — запоздало спросила я. Раньше мне этот нюанс странным не казался, а теперь насторожил. Ведь в столице находится ведомство королевских магов, и было бы логично ехать туда. «Твою печать будет снимать его высочество», — ответил после длительной паузы лорд Макс. «Вот так новость!» «Оказывается, мы гости принца!» Но больше я ничего спросить не успела. Мы вышли из кареты. У дверей дворца нас уже ждал глава королевских магов, лорд Мартин Тисали. Мое и без того безмерное удивление достигло апогея. Я видела его мельком пару раз и не была лично ему представлена. Нас, приглашенных на смотрины девушек, поселили в самом дальнем крыле огромного здания дворца, и все мероприятия, в том числе и бал, устраивались в нашем крыле. Поэтому ни с кем из важных особ мы не встречались. «Леди Хелена?» Маг галантно склонился к руке матушки Леона. «Леди Хейли?» Мне достался сухой поклон, а я запоздало вспомнила, что перчатки забыла в спальне. «Макс, я проведу вас, и у нас мало времени!» Перейдя сразу к делу, произнес лорд Мартин. Не говоря больше ни слова, главный маг повел нас по дворцовым коридорам. Слуги, попадавшиеся нам на глаза, склоняли головы, служанки приседали в книксене. И все они дожидались, пока мы скроемся за очередным поворотом или достигнем нового этажа, поднимаясь по лестнице. Почти 20 минут мы бродили по дворцу, то поднимаясь, то спускаясь с этажа на этаж. Наконец маг остановился и пропустил нас вперед. Мы очутились в большой ярко освещенной комнате. На ее гранитных стенах не было никаких украшений. Вместо светильников сияло множество маленьких фаерболов, и я на миг крепко зажмурилась от их блеска. Помимо нас в комнате находилось еще 7 человек, они что-то чертили на полу в центре помещения. «Вы можете раздеться здесь», — кивнул на неприметную дверь лорд Мартин. «Хелена, прости, но другого варианта предложить не могу». «Я не в обиде», — улыбнулась женщина. «Понимаю, серьезные магические ритуалы требуют особого внимания». «Да», — согласился мужчина. «О комфорте думаешь в последнюю очередь». Леди Хелена прошла вслед за мужем в указанную главным магом дверь. «Юная леди», — обратился ко мне королевский маг. «Не стоит пугаться. В любом деле главным остается защита дворца. И чтобы ненароком не разнести его, читая заклинания, мы предпринимаем особые меры предосторожности. Эта часть дворца имеет несколько подобных комнат, и они непригодны для жилья». «Вы хотели сказать, не подготовлены?» — с улыбкой ответила я. «Мне кажется, человек способен жить в любых условиях». «Вы абсолютно правы». «Благодарю». Чита Говер вышла к нам. Они сняли верхнюю одежду. Я решила последовать их примеру. Когда я втиснулась в ту комнатку с 3 вешалками, меня разобрал смех. И как только леди Хелена и лорд Макс поместились тут вдвоем. Быстро стянув пальто, я вышла обратно. «Вызвал король?» — услышала я вопрос лорда Макса, адресованный главному магу. «Да, его высочества не будет. Ритуал проведем мы», — подтвердил лорд Мартин. «Уверен, проблем не возникнет». «Ты ошибся, Мартин?» — раздался за моей спиной холодный голос незнакомого мужчины. Я вздрогнула и резко обернулась. Мне не приходилось прежде видеть членов королевской семьи, ни одного из 3 принцев, ни их родителей. Но в том, что в комнату вошел именно принц, сомнений не было. Я низко опустилась перед ним в реверансе, понимая, как глупо это смотрится, учитывая, что я в штанах. — Поднимитесь! — ледяным тоном велел он и прошел мимо меня к главному магу. — Мартин, ты заставляешь меня сомневаться в твоей силе. Присмотрись к ней. Как ни странно, ни один из мужчин, рисовавших на полу, не дернулся в сторону его высочества. Когда я повернулась, леди Хелена приветливо улыбалась принцу, почтительно целующему тыльную сторону ее ладони. Неудивительно, что леди Хелену любили все без исключения. Она очень добрый, светлый человек, с которым приятно находиться рядом. Королевский маг впился в меня взглядом. Она? «Истинный наследник!» Видимо, сжалился над ним его высочество. «Не может быть!» — воскликнул лорд Мартин. «Она же девушка!» «Еще немного, и было бы поздно!» — хмуро заметил принц. Я не могла понять, о чем идет речь, но не посмела спросить. — У вас все готово? — обратился принц к ползающим на полу мужчинам. А мне захотелось как следует рассмотреть принца. Однако длинный плащ полностью скрывал его фигуру. Я видела лишь лицо и волосы, спадающие на плечи. Платиновый блондин с черными глазами — довольно редкое сочетание, которым и славился королевский род. — Да! — хором ответили мужчины и выпрямились. Их лица скрывали плотные маски. — Хелена, Макс, вот условный знак, чтобы вы приблизились. — Не потребуется, — отчеканил принц, перебивая мага. — Ей нельзя вливать чужую стихию. — Но... — начал было Мартин, однако осекся под тяжелым взглядом его высочества. — Приступим. Я посмотрела на мужчин, вставших по краям рисунка, и обомлела. Точно такая же восьмиконечная звезда горела на спине сестры. По словам Беллы, у меня похожий рисунок печати, но не хватает трех острых концов. — Леди Хейли, — позвал меня главный маг. Вам нужно лечь в центр рисунка животом вниз, и спину нужно полностью оголить. — Мартин, ты с ума сошел? Принц буквально навис над магом. — Ты ничего не подготовил для того, чтобы девушка расположилась на полу? — Я и не брал, — едва прошептал тот. — Ты предлагаешь юной девочке лечь голым животом на холодный камень? Даже у меня от его тона пошли мурашки по спине. — Я еще не видел подобной безответственности и наплевательского отношения, — раздраженно бросил мужчина. — Убирайся отсюда! — Но... — Пошел вон! Его высочество не кричал, не повышал голоса, но мне казалось, будто над моей головой завис меч, а на главного мага и подавно было страшно смотреть. Осознание того, что мне предстоит обнажиться перед мужчинами, болью отозвалось в печати. Мне это не нравилось, и я инстинктивно была готова защищаться. Глупо, конечно, поэтому я постаралась взять себя в руки. В конце концов, не мне одной приходилось сталкиваться с подобными обстоятельствами. — Макс, замкнешься на звезду? — обратился к лорду Говеру принц. — Страж Земли будет кстати. — Конечно. Лорд Макс прошел к рисунку. — Хелена, не хмурься, твоя девочка не заболеет. Его высочество резким движением сорвал свой плащ, быстрым шагом направился в центр рисунка и положил плащ на пол. — Простите, — отмерла я, — а обязательно ложиться или можно сесть? Принц резко обернулся на мой голос. — Можно сидя, — ответил он. Но процесс болезненный, и иногда требуется держать запечатанного. Проще придавить его к полу, чем удерживать за плечи. Доходчиво объяснил, что тут скажешь. Понятно. Я решительно кивнула и отправилась к нему. Я опустилась коленями на плащ, затем, стараясь не думать о том, что на меня будут смотреть по меньшей мере 5 мужчин, сняла свитер и блузу. Небольшая заминка возникла в бюстье, которая никак не поддавалась внезапно озябшим пальцам. До этого момента я не чувствовала холода, а раздевшись, мигом оценила заботу принца и благодарно посмотрела на него. Он стоял рядом, закрывая своей широкой спиной обзор другим мужчинам. — Вы готовы? — не оборачиваясь, спросил его высочество. Я тут же легла и вытянула руки вдоль тела. — Да. — хрипло ответила я, упорно вспоминая, как зовут сыновей короля. — Их 3, и передо мной либо старший сын, либо средний, младшее высочество примерно моего возраста. Райан, Элдон и Мэтью. Всплыли в памяти имена, да только кому какое принадлежит, я так и не сумела вспомнить. И что на меня нашло? Я тщетно собирала мысли воедино, они ускользали от меня. И пока я пыталась прийти в себя, на меня практически сел его высочество. Точнее, он встал коленями на плащ, расположившись так, что моя спина оказалась между его ног. — Положите руки под голову, — скомандовал он и изумленно добавил. — Остались 2 грани. Кисель в голове превращался в вязкую кашу. Я даже разозлиться на себя толком не смогла, насколько все стало безразличным. Как только моя голова рухнула на руки, Принц приложил ладонь к печати на спине. Свет на секунду погас и вновь вспыхнул, заставив меня крепко зажмуриться. Ладонь принца накалилась, атмосфера в комнате поменялась. Мне почудилось дуновение ветра. Сначала ветер был слабый, но быстро достиг штормовой силы. Звук дождя слился с монотонным пением мужчин. Слова были неразборчивы. Запах свежескошенной травы приятно защекотал нос. Пение становилось все громче. Рука принца нестерпимо жгла, и я даже попыталась сбросить ее. Его высочество немедленно придавил меня коленом к полу. Кожа не горела. Пылала. По щекам лились слезы, но я мужественно сжимала губы. И все же не выдержала, закричала. Мне чудилось, будто по венам бежит не кровь, а раскаленная лава. Не просто бежит, а целенаправленно рвется к животу. Было невыносимо лежать, но принц не давал мне подняться. Я потеряла счет времени и, кажется, охрипла от собственных криков. Мое тело превратилось в сгусток пламени. — Потерпи еще, девочка. Касаясь губами уха, попросил мужчина. — И прости. — За что? — хотела спросить я, но захлебнулась криком и кровью, потекшей из носа. Мое тело горело, я ощущала запах горящей плоти. — Сияющая! — взмолилась я. — Даруй своей дочери беспамятство! И чудо! Она услышала мой зов. В спине будто просверлили дырку. Боль полностью затопила мое сознание, и я отключилась. — Хейли, малышка, выпей это! — услышала я сквозь сон чей-то шепот. — Давай, девочка, все позади. Теперь все позади. Так и не очнувшись, я медленными глотками выпила безвкусное питье и опять уплыла в сказочную страну снов. Мне снились родители. Мама хмурила брови, а отец улыбался, широко и радостно. Я никогда не видела его таким. Скажу больше, я даже не помнила, чтобы он хоть немного улыбался. Его улыбка поразила меня так, что я вскочила с постели с мыслью, что мне снится сон, а вновь откинувшись на подушке, пожалела, что не поспала дольше. Поворочившись на кровати, я поняла, что спать больше не хочу. Прислушалась к своим ощущениям и с удивлением отметила, что у меня совершенно ничего не болит. Как будто случившееся во дворце было кошмаром, который закончился с наступлением утра. Даже печать, обычно часто зудевшая, никак не проявляла себя. «Неужели получилось?» С замиранием сердца подумала я и окончательно проснулась. Я находилась в гостевых покоях дворца, тех самых, где мы с Беллой жили во время смотрин. Обстановка была мне знакомой, а вот спящий в кресле мужчина — нет. Да и кресло раньше в спальне отсутствовало. Присмотревшись к спящему, я чуть не вскрикнула. — Что здесь делает принц? Теперь на свежую голову мне стало ясно, какой из сыновей короля оказал мне великую честь. Его высочество Райан Валруа, второй принц нашего королевства. С минуту я раздумывала, стоит ли будить неожиданного гостя, затем пришла к выводу, что лучше разбудить. Ведь спать в кресле — то еще удовольствие, и чем раньше он уйдет от меня, тем дольше сможет насладиться сном в кровати. Едва я приблизилась к нему, краем сознания отметив, что на мне ночная сорочка из плотной непросвечивающей ткани, как принц открыл глаза. — Зачем вы встали? — вскочив с кресла, первым делом спросил он. — Или вам плохо? В его взгляде читались неподдельное беспокойство и желание помочь. — Я в полном порядке, — смутилась я. — А почему? — Присядьте. Перебил меня принц и вышел из комнаты. Минуту спустя раздался шум воды. По-видимому, мужчина умывался. Еще через пару минут он вернулся в спальню, неся поднос, на котором стояли графин с соком и два хрустальных бокала. Его высочество налил сок и протянул мне бокал. — Выпейте, — посоветовал он. Я пригубила напиток, а затем залпом выпила все до дна. Сок оказался апельсиновым. — Еще? — Да. Я вернула принцу бокал. Жажда мучит. — Неудивительно. Покачал он головой, наполняя бокал. А теперь посидите тихо и выслушайте меня. От этих слов я чуть не поперхнулась. Тон мужчины сделался властным, а взгляд холодным и колючим. «Я нарушил главное правило снятия печати», — начал он, прожигая меня льдом черных глаз. «Вы больше не запечатанная. Я снял ее полностью. Именно поэтому вам было так больно». Я моргнула от удивления. «А такое вообще возможно?» «Ваш дар, леди Сизари. Все дело в нем. Он слишком велик, и за 21 год ваша печать стерлась больше, чем наполовину. Знаете, что бывает с теми, у кого сорвана печать?» Я лишь ресницами похлопать успела, как мужчина продолжил. «Вне зависимости от обстоятельств, мага, чья печать была сорвана до проведения ритуала, насильно лишают дара. Его стихию изымают. Вы когда-нибудь слышали о блуждающих стихиях?» «Нет», — потрясенно прошептала я. «Но почему, если маг не сам...» «Повторюсь, обстоятельства снятия печати не играют роли. Участь этого мага всегда одна». Принц нахмурился. «И подобный исход вы бы не перенесли». Уточнять, что произошло бы со мной, я не стала. Его сцепленные в замок руки говорили о многом. «Это я рекомендовал Леону обратить особое внимание на вас», — вдруг признался принц. «А позже, поняв, что он не торопится с предложением, поговорил с леди Хеленой. Когда-то она была членом вашего рода и могла надавить на сына». Холодок пробежал у меня по спине. «Вот тебе и критерии отбора». «И все равно мы практически опоздали». Его высочество на мгновение отвел глаза. «Я должен просить у вас прощения. Ритуальная печать снята, но на вашей спине осталось вечное напоминание о случившемся с вами». «О чем вы?» «К сожалению, целители не смогли вылечить обгоревшую кожу. Момент высвобождения дара совпал с последней частью ритуала. Энергии смешались и...» «Клеймо!» — нервно выдохнула я. «У меня на спине рисунок печати, но уже навсегда?» «Да», — не стал лукавить принц. Я внимательно посмотрела в лицо мужчине. Хоть он и извинялся, но не выглядел раскаявшимся. «Вы спасли мне жизнь», — спокойно ответила я ему. «Я прожила 21 год с этой печатью. И тот факт, что вместо сдерживающей мой дар магии на спине остался просто рисунок, дискомфорта мне не доставит». Правая бровь принца слегка изогнулась. Наверное, он ожидал от меня упреков и слез, для которых я не видела причин. «Я рад, что вы это понимаете. И мне жаль, что вы не мужчина». Видя мое недоумение, его высочество пояснил. «Ваш характер и сила дара. Из вас получился бы отличный страж огня. Вы — истинный наследник рода Сизари. Последним, кто обладал даром такой силы, был ваш прадед». Я моментально вспомнила портрет лорда Арагона Сизари, великого воина, преданного вассала короля. Он занимал почетное место среди портретов моих предков. «Проблема заключается еще и в том, что вы последний носитель силы рода Сизари». Мужчина поднялся на ноги. «Уверен, вы догадывались об этом. Ваша сестра — копия матери, а вы — отца. И дар распределился таким же образом». «Действительно, я догадывалась о подобном разделении. Очень странно, когда твоя мама — темная шатенка, а отец — блондин, и ты рождаешься со светлыми волосами. Только дар мог повлиять на генетику». «Я не считаю, что дети должны отвечать за ошибки родителей, и очень рад, что вы и ваш дар не исчезнут бесследно. Станьте артефактом, каких еще не было», — проникновенно и торжественно сказал принц. «А позже передайте ваш дар детям, и, возможно, ваш сын станет стражем огня». «Дался ему этот страж огня. Узнать, что ты единственный носитель дара, и точно знать, что в случае отчисления и замужества твои дети не будут им обладать — прескверная новость. Не сумею я полюбить Леона. Как бы ко мне ни относились его родители, но Леон явно пошел в теток, такой же мерзкий и скользкий». «Леди Хейли», — пока вы находились в беспамятстве, поменял тему его высочество. А это чуть больше 4 дней? Сколько? 4 дня. Не беспокойтесь, о вас заботились целители и служанки. Речь не об этом, а о том, что вступительные экзамены вы пропустили. Будничным тоном сообщил он, а у меня внутри все похолодело. Сияющая, я пропала! В отчаянии подумала я. Однако для вас сделали исключение. Так как результаты оглашаются через неделю после экзаменов, вы еще можете пройти испытание сегодня. Сегодня? К сожалению, это последний срок. И если бы вы не очнулись, учебу в академии пришлось бы отложить на год. В голове беспорядочно проносились мысли. А ведь мужчина уверен, что я сорвусь сдавать эти треклятые вступительные. Конечно, он не знает о нашей сделке с Леоном, но не сомневается в моем выборе. — У вас 15 минут на сборы. Уже в дверях оповестил принц, видя, как я заметалась по комнате. — Служанки спешат к вам. Надо ли говорить, что я уложилась в отведенное время? Свои брюки и свитер с блузкой я нашла на стуле рядом с кроватью. Следовательно, принц посылал за моими вещами, а значит, был уверен, что я очнусь. А не он ли сам разбудил меня? Может, для этого он и спал рядом в кресле? Я думала, что принц поведет меня в портальную башню или мы поедем в карете, но его высочество решил иначе. — Слушайте меня внимательно. Обхватив меня руками, начал он. — Первое. Для всех вы запечатаны наполовину. Никто, кроме меня и вас, не должен знать правду. Ожог на спине докажет существование печати. Ни один маг не станет разбираться в природе выжженного на спине рисунка. Второе. Я перенесу вас прямо к воротам Академии, но внутрь вы войдете одна. — Это проверка? — дрожащим голосом спросила я. — Именно. И третье. Ради сияющей не визжите. Пока я соображала, почему вдруг должна завизжать, меня снесло мощным потоком воды, а потом бросило в водоворот. Ощущения были настолько реальными, что мне казалось, я задыхаюсь. Слава богине, это длилось недолго. «Черт!» — выругался мужчина, а я судорожно глотнула воздух, с удивлением сообразив, что моя одежда суха. «Что это было?» Жадно вдыхая аромат парфюма принца, все еще державшего меня в объятиях, спросила я. — Моя вторая стихия. — последовал лаконичный ответ. — Точно. Королевский род славился не только необычной внешностью. Это единственные маги, которые сочетали в себе две стихии, и, что поразительно, противоположные — воду и огонь. — Смотрите. Мужчина указал рукой вперед и отстранился. Мы стояли на расстоянии 15 метров от Академии Сиятельных. Высокие серые стены сливались в две колонны, образующие ворота. Одну колонну венчала скульптура женщины, вторую — мужчины. Они оба были магами и явно противостояли друг другу. Чуть позади колонн струились чистые потоки всех стихий. Они переплетались между собой, рождая невероятные красоты краски и оттенки. Стихии пестрели всеми цветами радуги, они словно были живыми. «Потрясающе!» С моих губ сорвался стон восхищения. «Это и есть блуждающие стихии. Дар, отнятый в разное время у разных магов». Так как продолжение не последовало, я решила не докучать принцу расспросами, ведь все равно я узнаю обо всем в свое время. Студент Академии не может не знать, почему здесь витают блуждающие стихии. — А что я должна делать на экзаменах? — спросила я, поворачиваясь к мужчине. — Я даже не знаю, как... И осеклась. Принц исчез. Он просто бросил меня одну. Вот ведь его высочество! Ничего. В моей жизни случались ситуации и похуже. Хоть я и не представляла, как должна использовать магию и как она вообще из меня извлекается, я сказала себе, что пройду экзамены, чего бы мне это ни стоило. С такими воинственными мыслями я направилась к воротам. Внутри меня что-то сжалось, будто предупреждая об опасности. Мне захотелось развернуться и уйти. однако трусливо бежать было не в моих правилах. Я убрала со лба прилипший локон и решительно устремилась вперед, точно под купол из блуждающих стихий. «Академия сиятельных! Я стану твоей студенткой!» — сжимая кулаки, сказала я сама себе и ускорила шаг.